«Ничего», Ворон сел на свободный стул и жалобно посмотрел на тарелку с супом. «У Малфоев скандал назревает, мне там стало как-то неуютно, вот я и сбежал, даже не переоделся». Он снова покосился на суп и не поел. «Скандал?» Эйлин внимательно глядела на сына. Он изменился за эти неполные полгода. Насколько она помнила, во взгляде Северуса почти всегда было затравленное выражение, а сейчас она не могла определить, какие именно чувства мелькают в темных глазах сына. Среди них была и легкая неуверенность, но паники не было, а на родителей он смотрел с жадным любопытством, как будто впервые их видел. «Скандал?» Тобиас сжал в руке ложку. «Это ведь не связано с твоим появлением здесь полуголым?» Он снова побагровел. Новость о том, что его сына могли обидеть эти проклятые колдуны, внезапно вызвала в нем протест. Ворон отрицательно покачал головой. Тобиас выдохнул. «Я хочу выпить». Днем мальчик поднял голову и прищурился. Нездоровый цвет несколько опухшего лица, дрожь в руках. «Ну уж нет, похоже, тебе вообще достаточно». «Да как ты?» «Смею». Ворон поднялся. Он только что обрел семью, не самую лучшую, судя по дому, в котором он очутился, но и не худшую. И отец, и мать заметно заволновались, подумав, что их ребенка обидели. «Я приехал совсем ненадолго и хочу провести время с семьей. Северус, ты забыл, что у нас с твоим отцом были некоторые разногласия?» «Я хочу кушать», — прервал Эйлин Ворон. Он лихорадочно думал, чтобы сотворить такого, чтобы родители объединились, хотя бы из-за переживания об отпрыске. На ум ничего не приходило, и от этого было обидно. «Да, конечно, сейчас». Эйлин быстро подошла к столу и принялась накладывать еду в любимую тарелку Северуса. «Сев, ты это...» Тобиас покосился на мальчика. «Не нарывайся, что ли?» «Послушай, отец...» Слово «отец» произнеслось удивительно легко. «Посмотри на нее...» Он кивнул на мать. «Она ведь все еще с тобой. И я тоже. Может, стоит подумать о том, что рядом есть кто-то, кто терпит тебя, несмотря на все бутылки, которые ты уже считать перестал. Или уже поздно». Тобиас смотрел на удивительно повзрослевшего сына и с горечью думал, что, скорее всего, менять что-то уже действительно поздно. Когда он был трезв, то никакой агрессивности за собой не замечал, но стоило ему выпить, в него словно бес вселялся. Тобиас молча покачал головой и принялся поглощать еду. Был выходной день, и скоро он снова пойдет в местный паб. Только зачем? На этот вопрос Тобиас Снейп не мог себе ответить. Ворон понял, что хотел сказать ему отец. Внезапно у него пропал аппетит. Встав из-за стола, он обратился к матери. «Я, оказывается, не так голоден, как мне казалось, извини». И, подхватив свою сумку, вышел из кухни. Пройдя по короткому коридорчику, Ворон попал в гостиную. Обстановка была крайне бедной. Осмотревшись, он увидел ведущую на второй этаж лестницу. Он поднялся наверх и по очереди открыл каждую из трех дверей, ведущих в расположенные здесь комнаты. Одна явно была хозяйской спальней, вторая вела в совместный санузел, а третья, путем исключения, была определена им как его комната. Бросив сумку на кровать, Ворон упал на покрывало. Хотелось плакать. Он думал, что хотя бы здесь. Но, видимо, это его судьба, быть сиротой при живых родителях. Сколько он так лежал, уставившись в потолок, Ворон не знал. В себя пришел только тогда, когда на потолок легли тени быстро наступающих сумерек, сменивших короткий зимний день. Решив не раскисать раньше времени, Валет вытряхнул содержимое сумки на кровать. Мантия и смена белья были отложены в сторону. Туда же отправились гигиенические принадлежности, карандаш, палочка и фонарик. Перед ним остались лежать нож, кусок угля и, Ворон протер глаза, универсальная отмычка. Валет напряг магическое зрение, пытаясь разобраться, какие чары наложены на предметы, но ничего не увидел. Тогда он взял в руки уголь и повертел его перед глазами. Ничего. Чертыхнувшись, Ворон положил уголь на место и потянулся. В комнате быстро темнело, и Валет решил воспользоваться люмосом, который у него прекрасно получался без палочки. Правда, огонек при этом висел в воздухе, но Ворон считал, что так даже лучше. А еще он сомневался, что чары контроля могут различить его колдовство в доме, где живет ведьма, тем более, без использования палочки. Он решил, что это прекрасный способ проверить свою теорию, а на фоне всех неприятностей, свалившихся на руководство Хогвартса, вряд ли его исключат из школы за люмос, даже если контроль его поймает. Вытянув руку вверх, Ворон прошептал заклятие и уставился в темноту. Ничего не произошло. Валет ощутил панику, когда понял, что не чувствует привычного тепла в кончиках пальцев. Вскочив, ворон заметался по комнате, пока не оказался возле стены с выключателем. Из книг, бесчисленное количество которых он прочитал в библиотеке Хогвартса, он знал про электричество, и через секунду комнату озарил свет. Ворон посмотрел на руку и увидел, что пальцы выпачканы в угольной пыли. «Ничего себе!» – пробормотал Валет и тщательно вытер испачканную руку тряпкой, в которой с удивлением узнал маленькую детскую рубашку с кружевами, которые никак не подходили ни этой культуре, ни времени. Пожав плечами, Валет положил рубашку на стул и снова посмотрел на руку. «Люмос!» – кончики пальцев потеплели, и вверх взлетел огонек. Ворон медленно перевел взгляд на кровать, где лежал уголь. «Ничего себе!» – снова пробормотал он. «Это что же, блокиратор магии?» Осторожно переложив уголь на уже выпачканную рубашку, ворон тщательно отряхнул покрывало и снова исследовал кинжал и отмычку на активную магию. «Ничего!» – ворон потер лоб. «Мне нужна помощь, сам я во всем этом не разберусь. Где-то, почему везде, где бы он ни появлялся, происходит нечто странное». Женщина несколько раз прошла мимо экрана, на котором ворон вертел в руках кинжал. «И что, у вас нет никаких предположений?» Даже после того, как на него обратило внимание дитя хаоса, игрок, как всегда, появился неожиданно. «И что это значит?» Невероятно прекрасная девушка слегка нахмурилась. «Да только то, что тот мир, в котором он оказался, и тот, из которого он пришел, разные. Разные настолько, насколько хватило фантазии у их создательницы». Игрок отвесил легкий поклон в сторону женщины. «Что ты заложила в основу магии мира ворона?» «Стихии», женщина нахмурилась. «Я все еще не понимаю». И, игрок улыбнулся. «Частичка хаоса», женщина остановилась рядом с игроком. «Это сделало магов гораздо более сильными, чем в мире нашей игры. Вот», игрок поднял палец вверх. «Почему я для игры брал кого-то из изначального мира?» «Да потому, что в его обитателях нет магии вообще. Ты же, решившись на этот эксперимент, попыталась соединить несоединимые. Две абсолютно разные магические составляющие, они несовместимы. Ладно, если бы ворон был простым смертным, но он был магом. Очень слабым, но магом. Произошел конфликт, и, если бы я не вмешался вовремя, у вас ничего не вышло бы. Я вас не виню, вы просто не знали об этом. О таких маленьких нюансах осведомлены только опытные путешественники по мирам, вроде меня. Ты решил сменить гнев на милость?» Девушка подошла к игроку. «С чего бы? Мне стало любопытно, что же у вас все-таки выйдет. Сейчас мой воспитанник занят, и у меня появилось свободное время. Что ты сделал?» Женщина напряженно кусала нижнюю губу. «Ты говорил, что всего лишь дал ему знание языка. Чтобы ворона не выкинула из свежеприобретенного тела, я его слегка адаптировал. Крошечная искра хаоса в кровь Северуса сделала свое дело. Настолько крошечная, что никаких дополнительных возможностей мальчишка не получил, но все, что связано с изначальными силами, так редко встречается в этом мире, что даже столь малая часть стала влиять на окружающих носителей разумных, и вследствие этого, на происходящие события. Так что мой вам совет, займите это юное дарование, пока он походя мир не разрушил, причем даже не лично. Зачем он эти вещи спер? Добродушного вида мужчина подошел к экрану и принялся разглядывать артефакты. Наверное, потому что он вор, который так или иначе хотел ограбить Малфоев, хмыкнул игрок. К тому же, Абраксас найдет, в чем обвинить Северуса, и артефакты, о которых мало кто помнит, кроме Люциуса, будут здесь совершенно ни при чем. Сам ворон это прекрасно понимает, кстати. Тихо, женщина наконец на что-то решилась. Раз уж так получилось, что я по незнанию нарушила или не учла столько законов, то будем нарушать дальше. Что ты собираешься сделать? Полюбопытствовала девушка. Хочу дать возможность хранительнице покинуть место обитания дракона хаоса. Ворон уже была обещана помощь, вот пускай Роксана и поможет ему разобраться с украденными артефактами, надеюсь, это займет его надолго. Сомневаюсь, игрок выглядел необычайно довольным. Но попробуй. Тобиас Снейп сидел за барной стойкой и смотрел в стакан с дешевым виски. Впервые ему не хотелось выпить. Он вспоминал, как испугался за Северуса, вообразив себе, что с ним произошло что-то мерзкое. Тогда Тобиас вдруг понял, что его ребенок очень уязвим именно из-за того, что не принадлежит полностью ни его миру, ни миру Эйлин. «Черт», – пробормотал он, отставляя стакан. «Нужно пацана хотя бы за себя постоять научить». «Мало ли, что может прийти на ум этим колдунам. Уж что-что, а кулаками я махать умею, Тобиас встал и повернулся к двери, но сразу остановился, увидев, что в бар входит его жена. Она выглядела настолько растерянной и испуганной, что у мужчины мелькнула мысль о том, что сын был прав, не все у них было плохо. Появилось иррациональное желание защитить свою семью. «Эй, Топ, твоя баба пришла», — хохотнул Глиф и одним глотком выпил виски, который оставил на стойке Тобиас. «Эйлин, что случилось?» Он нахмурился и подошел к остановившейся у дверей жене. «Я не знаю, я мыла посуду и готовила ужин. Северус же так и не поел, а потом поднялась в детскую и...» «Тоби, Северус, он исчез», — женщина заломила руки. «Что могло произойти? Куда он мог деться? Я боюсь, Тоби, мне страшно». Она всхлипнула, а муж осторожно прижал ее к себе. «Мы найдем его, обязательно. Не мог же ребенок бесследно исчезнуть из собственного дома? Или мог?» Он отстранил жену и внимательно посмотрел на нее. Эйлин неуверенно кивнула, а затем покачала головой. «Пошли», он решительно потянул женщину за собой. «Еще раз хорошенько осмотрим дом, а если все так плохо, то вызовем полицию. Сегодня Джон Эванс дежурит, у него вроде девчонка младшая с Севом учится, так что ничего нового мы ему про магов не расскажем». Глава 11. Ворон оглядел место, в котором находился, и поежился. Больше всего эта пещера напоминала склеп. Он покосился на парящую рядом с ним призрачную девочку и довольно грубо спросил: «Ну и где мы?» Она поманила его за собой и направилась вглубь пещеры. Ворон вздохнул. Ему ничего не оставалось, как следовать за своей провожатой. В пещере было светло. Ворон не мог понять, откуда идет свет, а потом просто перестал над этим думать, потому что Роксана остановилась у одной из стен. Когда она появилась в его комнате, Ворон уже собирался спуститься, чтобы наконец поесть, до спальни долетали аппетитные запахи готовившегося ужина. Роксана возникла прямо перед ним, заставив Валета вздрогнуть. Удостоверившись, что ее видит, призрачная девочка подплыла к кровати и указала на лежащие там артефакты. Ворон, не говоря ни слова, собрал их обратно в сумку и выжидающе уставился на призрака. Роксана покачала головой и снова указала рукой на кровать. Ворон проследил за направлением ее руки и обнаружил свою палочку. «Палочка, ты хочешь, чтобы я взял палочку?» Девочка кивнула. Ворон осторожно поместил нужный предмет в сумку. Ему было не по себе. Храбрецом он никогда не был, да это ему было и не нужно, при его-то профессии. Стоя посреди комнаты, Ворон начал ощущать панику. «Одно дело, когда ты видишь подобное во сне, или по крайней мере думаешь, что спишь, и совсем другое, выполнять распоряжение подозрительного призрака, находясь у себя дома». Роксана подобными проблемами не страдала. Удостоверившись, что все необходимое находится у Ворона с собой, она прикоснулась к его руке. Ворона обдало холодом. Почувствовав, как холод начинает подниматься вверх от руки к груди, он задрожал и попытался отодвинуться от неправильного привидения, но в этот момент холод достиг сердца. Валет на секунду ощутил, как сердце замерло, а затем принялось биться с удвоенной силой. Одновременно с этим он услышал, как кто-то из родителей поднимается по лестнице. Шаги были довольно легкие, и Ворон предположил, что это Эйлин. Он попробовал вскрикнуть, но горло словно перехватила чья-то гигантская рука, а в ту секунду, когда ручка на двери повернулась, перед глазами возникла вспышка яркого света, и в следующее мгновение он понял, что находится не в своей комнате. Роксана указала рукой на стену. Подойдя ближе, Ворон сумел разглядеть полустертые рисунки. Недалеко друг от друга на высоте роста взрослого человека были нарисованы 4 арки, а под ними Валет с трудом разглядел надписи. «Хельга Сван. Жизнь» выведена красивым шрифтом. Внизу кто-то, словно дурачись, написал игривую фразу «Обращение к кому-то», кто мог ее увидеть и прочитать. «Жизнь, Сали, это не лютики-цветочки, жизнь может убивать гораздо качественнее и быстрее, чем сама смерть, так что бойся меня». Ворон перевел взгляд на соседнюю надпись. «Гадрик Скалван, огонь», а рядом умещалась надпись, написанная порывистым, летящим, но определенно мужским почерком с резким наклоном влево и островерхими буквами. «Сали, я не знаю, зачем все это, но на меня сильно не рассчитывай. Сам знаешь, огнем много не создашь». У Ворона появилось желание дотронуться до этих надписей. Он даже протянул руку, но сразу же отдернул ее и перешел к следующей арке. «Равина Ривен. Смерть». Округлым с множеством завитушек почерком была выведена надпись. «Сали, нужно возлюбить ближнего своего, даже если он чуточку мертв». Ворон перешел к последней арке. «Салазар Ривен. воздух и твердый почерк прямо под шрифтом. Воздух – это способность летать. Полет – вот что самое удивительное в моей стихии. Последняя надпись была стерта больше, чем три предыдущие, и ворону, чтобы все разобрать, нужно было подойти к стене вплотную. Когда Валет почти уперся носом в камень, он различил едва заметный контур, явно искусственного происхождения, как будто камень, на котором квадрат был высечен, можно было убрать. А еще до него с запозданием дошло, что все надписи были сделаны не на английском языке, но по какой-то причине были ему понятны. Ворон отшатнулся. Это усыпальница. Он побледнел и повернулся к Роксане. Та кивнула. Демоны бездны, здесь покоятся основатели. Девочка опять кивнула, а затем покачала головой и изобразила рукой волнообразное движение. Ворон потер лоб, затем хлопнул по нему. Прах. Здесь покоится прах основателей. Роксана кивнула. Валет снова начал изучать надписи. Он внимательно осматривал настоящие имена, которые уже почти никто не помнил, предпочитая называть основателей, используя их прозвища. Ривен. У Салазара и Равины одна фамилия, они были родственниками. Роксана снова кивнула. Они были братом и сестрой. Роксана закатила глаза и постучала себя по лбу. Ну конечно, они не могли быть братом и сестрой, в этом случае фамилия Равины изменилась бы, у нее же вроде дети были, значит. Ворон уставился на арки. Ничего себе, они были женаты. Девочка кивнула. «Мне плохо», — внезапно сообщил Ворон. «Это как же я со стихиями ошибся-то? Я так понимаю, надписи, своего рода эпитафии, очередной кивок его спутницы. В легенде говорится, что Салазар рано ушел от них, и судя по надписи, он действительно ушел, правда, навечно». Ворон обхватил себя руками. В гробнице было холодно. Салазар рано умер, поэтому остальные в своих эпитафиях обращаются к нему. Роксана отвернулась и тоже принялась рассматривать надписи. «Я могу узнать, что произошло». Девочка повернулась к нему и плавно повела рукой в воздухе, оставляя огненную надпись. Позже. Ворон икнул и попятился, прижав к животу сумку. Роксана снова закатила глаза. «Я не призрак, и мне многое доступно». Надпись ненадолго повисла в воздухе, затем рассыпалась сотни искр, а следом появилась другая. «Ты мог прочитать то, что здесь написано, потому что был со мной. Кто ты?» Ворон продолжал потихоньку пятиться. «Хранительница», надпись требовала уточнений. «Хранительница чего?» «Хогвартса», Ворон уставился на надпись и остановился, приоткрыв рот. «Кем же ты была до того, как стала хранительницей?» «Никем, меня создали специально для этого. Понадобилось объединенное усилие четырех стихий, чтобы вдохнуть в меня жизнь и не дать исчезнуть после смерти моих создателей. Ты говоришь, что многое можешь», начал задумчиво Ворон. «Даже не мечтай. Все, что я могу, связано с Хогвартсом. Только с замком и ни с чем больше. У домовых эльфов больше возможностей, чем у меня. Движущиеся лестницы, твоя работа, моя. Они сами виноваты, создали меня вечным ребенком, так что все претензии к ним». Роксана кивнула на арки. «Почему я? Не знаю. Так было велено, но я не знаю, кем. Дракон спит и не проснется, пока вы его нелепую задачу не выполните. Я не знаю, но все равно помогу. Ты мне нравишься», она улыбнулась. «Чем?» Невольно вырвалась у Ворона. «С тобой весело. Искра хаоса не дает скучать всем, находящимся рядом с тобой. Польщен. А ничего, что это, как ты выразилась, искра скоро может заполыхать. Одно переселение из помещений факультетов чего стоит», проворчал постепенно успокаивавшийся Ворон. «Так должно быть, так было изначально. Мне вот интересно, чья больная фантазия заперла детей ветра в подземелье? Это какое же изысканное издевательство. Может быть, поэтому истинные слизеринцы несколько неадекватными вырастают?» Ворон печально хмыкнул. «Это было давно. Я ничего не могу менять. Мне очень жаль», Роксана опустила голову. «Кстати, а почему Роксана?» «Так звали первую дочку Салазара и Равины. Она погибла в возрасте 10 лет». «Понятно», Ворон задумался. «Я читал, что Слизерина связывают с Мраксами. Брак. У них было три дочери и сын. Забавно, но именно линия девочки дала право Мраксам связать себя с Сали. Постой, Ривен. Получается, что Гриффиндорка Алиса, сейчас уже, полагаю, Малфой, на самом деле потомок Слизерина и Равинкла». Ворон рассмеялся. «А это где-то есть, чтобы Абраксаса утихомирить?» «Конечно. Обычная книга браков последние тысячи лет. Копия есть в библиотеке. Не понимаю, а почему тогда никто ей не воспользовался?» «Потому что уже мало кто помнит их истинные имена». «Да, Прозвища они получили уже после смерти. Какое извращение, Ворон почувствовал, что от информации у него болит голова. А чистота крови, это что, я не знаю. Все эти бредни начались в то время, когда детей расселили по разным углам. Это неправда насчет Сали. Ты так уверенно это говоришь, но возможно, твое мнение предвзято. Нет, этого не может быть по одной причине. В семье лендлорда Ривена до Салазара не рождалось магов. «Я хочу домой», – жалобно протянул Ворон. Роксана покачала головой. Ворон вздохнул и продолжил. «И все-таки, зачем мы сюда пришли?» «Чтобы познакомиться», – Роксана остановилась, чтобы воспроизвести эту надпись. «А дальше что? Ты меня домой отправишь?» «Потерпи немного, пойдем», – Роксана проплыла мимо арок и остановилась. Подойдя ближе, Ворон увидел дверь. «Достань палочку и дотронься до замка». «Зачем? Идентификация». «Непонятно», однако спорить Ворон не стал и вытащил палочку из сумки. Когда он прикоснулся к двери, по камню пробежала волна огня, взметнулась порывом ветра в направлении Ворона и осыпалась искрами. На смену огню и ветру пришел могильный холод, сменившийся жаром, приливший к лицу крови. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. «Заходи, ты уверена?» Ворон никакого желания идти не испытывал, но Роксана решительно указала на дверь. Ссориться с хранительницей школы, которая могла в любой момент куда-нибудь не туда повернуть лестницу, на которой он будет стоять, Ворону не хотелось, и Валет опасливо толкнул дверь. Дверь открылась легко, совершенно неожиданно, учитывая, что она была каменной. Ворон потоптался на пороге и осторожно вошел в комнату. Как только он оказался внутри, вспыхнули закрепленные на стенах факелы. Ворон осмотрелся. Небольшая круглая комната. Пол застлан ковром, который, несмотря на чары, наложенные на комнату и ее содержимое, начал ощущать воздействие времени. Небольшой диванчик рядом с самым настоящим фонтаном, из мраморной лилии которого била прозрачная вода. Стол посреди комнаты, идеально чистый. Стены испещрены небольшими нишами. Заглянув в одну из них, Ворон увидел множество плотно прижатых друг к другу свитков. «Что это за комната? Здесь меня создали. Что мне делать сейчас? Выложи содержимое своей сумки на стол. Палочку забери с собой». Ворон вытряхнул артефакты на стол. Вокруг кинжала и отмычки сразу же образовалась небольшая полусфера. Уголь остался лежать без защиты. «Когда вернешься в школу, я покажу, как сюда можно пройти из подземелий. Я мало чем могу тебе помочь, но попробую подобрать необходимую литературу. Заниматься будешь здесь. Эти вещи будут твоим наглядным пособием». «Забыл спросить, а почему дракон уверен, что с тобой трудно общаться из-за своей немоты?» «Я с ним не разговариваю. Если честно, я его боюсь. До свидания». Ворон успел только кивнуть, когда подплывшая к нему Роксана коснулась его. Снова неприятное ощущение холода, и он появился в своей комнате, столкнувшись с незнакомым мужчиной, за спиной которого стояли мать с отцом. Глава 12. Джон Эванс задумчиво разглядывал растрепанного мальчишку, внезапное появление которого заставило инспектора вздрогнуть. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что магия все-таки существует, и его младшая дочь имеет к ней непосредственное отношение. «Северус», наступившую тишину прервал взволнованный голос Эйлин. «Где ты был? Что вообще происходит?» «Это сложно объяснить», промямлил мальчишка, все еще смотрящий на стоящего перед ним рыжеволосого мужчину. «А ты постарайся», инспектор Эванс пытался говорить мягко. Он не был до конца уверен в том, что все в порядке и мальчику никто не навредил. «А вы, собственно, кто?» Мальчишка нахмурился и сложил на груди руки. «Собственно, я отец твоей школьной подруги Лили Эванс, но именно здесь и сейчас я исполняю роль представителя закона, потому что твоя мать просветила меня в том, что исчезновение детей из их комнат – это ненормально даже для магов», вызывающий тон мальчишки, как ни странно, успокоил Джона. «Если пытается хамить, значит, все, наверное, обошлось. Но стоило уточнить, возможно, проявление агрессии – ничто иное, как реакция мальчика на произошедшие с ним неприятные события. Так где ты был, я не могу сказать», Ворон неприязненно покосился на Эванса. «Могу лишь заверить, что ничего плохого со мной не произошло, но так как мое перемещение было достаточно внезапным, я не мог никого предупредить». Джон некоторое время смотрел на мальчика, затем, поняв, что ничего не сможет от него добиться, повернулся к его родителям. «Ну что же, думаю, что теперь вы сами разберетесь в том, где был и как провел время ваш отпрыск. Ответьте только, зачем вы позвали меня, если подозревали, что речь пойдет именно о магии. Боюсь, в этом вопросе я далеко не эксперт. Джон грустно усмехнулся. Исчезновение Северуса могло быть не связано с магией, и мы пригласили вас, чтобы вы исключили все магловские варианты. Эйлин села на кровать. Прошу нас простить за то, что побеспокоили. Ну что вы, замахал рукой Джон. Если бы кто-то из моих девочек пропал, я даже не знаю, что бы делал. Так что это я благодарю, что вы обратились ко мне неофициально. Подобное сложно было бы объяснить в рапорте. А сейчас позвольте откланяться. Не стоит меня провожать, обратился он к встающей Эйлин. С этими словами инспектор Эванс кивнул хмурому Тобиасу и, бросив еще один заинтересованный взгляд на мальчишку в нелепой пижаме, вышел из комнаты. Ворон внимательно посмотрел на родителей и сообразил, что если он прямо сейчас не придумает что-то достаточно правдоподобное, то ему скоро станет очень грустно. Тобиас шагнул по направлению к сыну и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его прервал хлопок, и в комнате появился высокий плотный старик, одетый в мантию и держащий в руках волшебную палочку. Тобиас Снейп смотрел на старика и чувствовал, что его охватывает ярость, как бывало всегда, когда он его видел. Демонстративно проигнорировав хозяина дома, маг обратился к Эйлин. «Я удивлен. Думал, что ты закрыла свой так называемый дом от любых представителей своей семьи, как и от всех остальных. Очень качественные чары, поздравляю. А их размах заставляет меня гордиться тобой. Ты сама-то в курсе, что аппарировать сюда можно только в квартале от этой лачуги». Когда старик, скривившись, произнес последнее слово, Тобиас почувствовал, как его лицо запылало. Он шагнул к незваному гостю, но Эйлин быстро поднялась и встала между ними. «Совсем не обязательно было оскорблять мой дом и, тем самым, моего мужа и сына, папа». «Папа», Ворон внимательно посмотрел на своего деда. Тот выглядел суровым и непреклонным. «Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что мать просто от него сбежала с первым встречным», мелькнула у него в голове. Эйлин между тем продолжала. «Насчет чар я знаю. Вас с мамой я включила в очень короткий список допущенных вместе с собой и Северусом только потому, что вы – мои единственные родственники. А теперь переходи уже, пожалуйста, к делу, Северус. Я прибыл поговорить о Северусе. Ты на протяжении 12 лет делал вид, что его не существует, а сейчас явился сюда, чтобы поговорить о нем», – вскинулась Эйлин. «Дерзкая девчонка», – пробормотал старик, а вслух ответил. «Я совсем недавно имел очень эмоционально окрашенный разговор с Ривенами, Блэками, Малфоем и Лонгботтомами. Вообще-то они просто орали, нередко нецензурно. Дамы даже превзошли мужчин, потому что часто сбивались с обвинений меня и переключались друг на друга. В чем они тебя обвиняли, и при чем тут Северус?» Эйлин скрестила руки на груди. «Дай мне договорить». Дед слегка повысил голос, а Ворон нахмурился. Тобиас же попробовал приблизиться к тестю, но Эйлин ему не позволила, бросив умоляющий взгляд. Из излишне эмоциональной речи представителей этих безусловно достойных магических родов я вычленил одну интересную и очень скандальную новость. Дети этих родов умудрились пережениться в совершенно произвольном порядке, и виноват в этом твой сын. Старик махнул рукой в сторону Северуса. Каким образом Северус может быть замешан в великосветский скандал? Абраксас умудрился донести до меня, что применил легилименцию к вернувшемуся с молодой женой Люциусу, и из того сумбура, что творился в голове у его наследника, он сумел понять, что это твой сын надоумил младшего Малфоя сбежать в забытую всеми богами деревушку и совершить обряд тайного брака. Прекрати называть Северуса твой сын, папа. Он и твой внук, если ты еще помнишь, что я твоя дочь, ГМ, глубокомысленно произнес Ворон. Я, конечно, упомянул в сердцах Гретна Грин, но сомневаюсь, что подобную достопримечательность можно назвать забытой всеми богами деревушкой. Как ты сказал, Гретна Грин, дед повернулся к внуку и внимательно на него посмотрел. Ты посоветовал этому бездельнику Люциусу отправиться в Гретна Грин? Я ничего ему не советовал, возмущенно вскрикнул Ворон. Получалось, что эти парочки все-таки успели пожениться. Я просто высказался на этот счет. Откуда мне было знать, что эта пьяная свинья воспримет мои слова как руководство к действию? Дед некоторое время задумчиво разглядывал внука, а затем рассмеялся. Вот теперь я верю, что это мой внук. Он снова рассмеялся. Великолепная шутка. В общем, Люциус перепутал название деревни, и вместо безвредной Гретна Грин уволок свою теперь уже жену и вторую парочку в Голд Грин, поселение гоблинов. Где-то по дороге молодые люди слегка выпили, наверное, чтобы перестать волноваться, и немного перестарались. Из их бессвязной речи гоблины поняли, что их должен поженить какой-то кузнец, и они могут за это заплатить. Деньги были продемонстрированы Охре очень удивившимся гоблинам. В конце концов они плюнули и решили удовлетворить безумное требование молодых людей. Кузнецы у гоблинов очень сильные маги, Эйлин кивнула, а Ворон взял это на заметку. Кузнец провел обряд, точнее, какую-то пародию на обряд, так как магия гоблинов несовместима с людьми. Но, то ли молодые люди действительно этого хотели, то ли что-то еще произошло, а может быть, кузнец был одним из тех, кто способен создавать шедевры, вроде диадемы Равенкла. Не знаю, и никто не знает, но собственная магия наследничков взяла дело в свои руки и, переплетясь с магией гоблинов, сковала пары не хуже кандалов, без права пересмотра этих союзов. «О, Мерлин!» Эйлин не выдержала и расхохоталась. «Я хочу видеть лица родителей. Скоро увидишь, не волнуйся», — прервал ее веселье отец. «По крайней мере, Абраксас жаждет крови». Гоблины, когда поняли, что произошло, решили не усугублять положение и переправили деток прямиком в большую гостиную Малфой Мэнора, тем самым указав все несовершенства защиты Малфоев. «Почему они все к тебе направились?» Эйлин сразу же посерьезнела. «Почему-то они уверены, что я могу как-то влиять на своего внука», — пожал плечами мистер Принц. «В общем, я предупредил вас, чтобы вы ждали гостей. А еще я хотел бы, чтобы Северус навестил нас в поместье этим летом. Ты сам идешь на примирение?» Эйлин нахмурилась еще больше. «За выражение лица Абраксаса и Блэка в тот момент я готов на многое». Не удержался и вернул им их презрительное «детей лучше нужно воспитывать». Старик снова посмотрел на Северуса. «Надеюсь, мы сможем найти общий язык». Ворон осторожно кивнул, и мистер Принц взмахнул палочкой и исчез. «Ты действительно отправишь Сева к ним?» – процедил Тобиас. Он на протяжении всего разговора с трудом сдерживался, чтобы не начать перепалку с тестем. Эйлин это чувствовала и все время держала мужа за руку, стискивая его ладонь в своей, умоляя не вмешиваться. Тобиас впервые за долгие годы внял ее мольбе. К тому же он был абсолютно трезв и прекрасно понимал, что его вмешательство может сделать непростую ситуацию еще хуже. «Я не знаю, Тоби», — Эйлин потерла лоб. «Все так странно. Северус, я хочу услышать, что же случилось на самом деле». Тобиас посмотрел на мальчика, отмечая про себя, что тот слишком маленький и худой для своего возраста. «Понимаете», — ответить Ворон не успел из-за раздавшегося громкого стука во входную дверь. Тобиас, выругавшись сквозь зубы, пошел открывать. Ворон вопросительно посмотрел на мать и прошмыгнул следом за отцом. Эйлин, поколебавшись, вышла из комнаты. Тобиас тем временем уже открывал дверь. На пороге стоял надменный блондин, одетый, как и тесть, в мантию. «Что вам нужно, мистер?» Если терпеть тестя было нормально, то тратить запасы выдержки на какого-то неизвестного щеголя Тобиас не собирался. «Ты, Абраксас», не удостоил хозяина дома даже презрительным взглядом, но увидел в глубине дома мальчика в смешной пижаме и потерял самообладание. «Как ты посмел?» «Вот что, мистер», — Тобиас дернул Малфоя за рукав мантии, тем самым привлекая его внимание к себе. «Это вы посмели ворваться в мой дом и посмели угрожать моему сыну. Этот маленький поганец виноват в том, что Люциус женился не на той девушке. Ах ты, сволочь!» Терпение Тобиаса все-таки закончилось. «Себя послушай, напыщенный кретин. Каким образом сопливый мальчишка мог на что-то подобное повлиять? Он что, твоего сыночка насильно под дулом пистолета под венец волок? Не смей ко мне прикасаться, Магдл!» Абраксас брезгливо попытался освободить рукав своей мантии от руки Тобиаса. Сделал он это зря. Тобиас был гораздо крупнее и скорее изящного, чем крепкого Малфоя. Доведенный до белого коленя всеми случившимися за день событиями, с ней пришил, что с него хватит. Наверное, еще никто и никогда не хватал блистательного Абраксаса за шиворот мантии и не спускал с крыльца прямо в грязный снег. И уж точно никто не грозился пристрелить его при следующей встрече, безо всяких там разговоров. А когда он выхватил палочку, то так и не понял, как обычный Магдл сумел отправить его в нокаут ударом в челюсть, а сам он не успел даже слегка проклясть отца этого полукровки, с которым в его дом вошли неприятности. Дверь с грохотом захлопнулась прямо перед носом пришедшего в себя Малфоя. Он попробовал снова войти в дом, используя магию. Абраксасу было в тот момент наплевать, что кто-то из обитателей этого жуткого тупика мог его увидеть. Защитная магия, которая плавно накрыла дом, в первый раз мягко отклонила попытку воздействовать на нее. При повторной попытке она уже довольно болезненно ударила Малфоя, но разозленный Абраксас уже ничего не соображал, мечтая только об одном – добраться до этого Магдла и его сына, и не внял предупреждению защиты, которую Эйлин совершенствовала в качестве своеобразного хобби в течение последних 12 лет. Третья попытка закончилась тем, что Малфой отшвырнула от двери на добрые 5 метров. Громко матерясь, сиятельный лорд с трудом поднялся и, проклиная всех магглов и принцев до основателя рода, побрел к границе антиоперационных чар. Эйлин отошла от окна. Тобиас посмотрел на нее. Он немного успокоился, сбросив пар на незваном госте, и теперь готов был решать проблемы. «Что нам от него можно ждать?» – спросил он жену. «Ничего, Абраксас успокоится. К тому же уже с завтрашнего утра его ждет веселая жизнь отца скандального Люциуса. Это, конечно, не то же самое, что выйти замуж за Магдла, но тоже ничего хорошего, учитывая теплые отношения Ривенов и Малфоев. Ладно, посмотрим. А сейчас я хотел бы вернуться к нашему ребенку». Тобиас повернулся к сыну. Ворон попятился, увидев, что отец очень недвусмысленно расстегивает ремень на брюках. «Что ты собираешься делать?» – осторожно поинтересовался Валет. «Меня сейчас раздирают очень противоречивые чувства. Я с ума схожу из-за беспокойства за тебя». Учитывая все это, он неопределенным жестом указал в сторону двери, а также твой отказ рассказать нам, где ты пропадал, чуть не доведя до сердечного приступа свою мать, да и меня. Но с другой стороны, у меня просто руки чешутся выдрать тебя так, чтобы ты сидеть не мог целую неделю». Тобиас продолжал доставать из брюк ремень. Ворон покосился на поджавшую губы мать, которая, похоже, была впервые солидарна с мужем в вопросе воспитания сына. Поняв, что с этой стороны поддержки ждать не приходится, ворон развернулся и бросился по лестнице в свою комнату. Она закрывалась изнутри, и Валет надеялся, что отец не будет выламывать дверь в попытке наказать сына. Глава 13. Рыжеволосая девочка стояла возле старых качелей и мрачно смотрела на тупик предильщиков, который темнел там, за мостом, пересекающим грязную, дурно пахнущую речку. Близость фабрики делала ее абсолютно непригодной для купания. А сейчас, покрытая тонким ненадежным льдом, река вызывала еще большее отвращение, чем летом. Это Рождество было первым, не принесшим девочке никакой радости. Она качнула качели. Несколько лет назад она именно здесь впервые увидела темноволосого, очень серьезного мальчика в нелепой одежде. Он важно говорил про то, что будет учиться в Хогвартсе, а она тогда даже не знала, что это такое. Ей, по правде говоря, было наплевать. И на мальчика ей по большому счету тоже было наплевать. Но он ходил за ней как привязанный, и совсем маленькой девчушке льстила, что у нее появился свой собственный рыцарь, готовый для нее на все. Она поняла это в тот день, когда уговорила Северуса использовать вместо качелей длинную веревку, привязанную к ненадежной ветке старой ивы, росшей над рекой. Он тогда упал, когда ветка надломилась, повредил руку, и его даже в итоге выпороли, но он так и не признался, кто был инициатором той безумной идеи, в результате которой они могли запросто утонуть. Северус настаивал на том, что был один. Вот тогда Лили и поняла, что может положиться на него, что может делать с ним все, что захочет. Это все еще не делало его привлекательнее в ее глазах, но вселяло чувство превосходства, уверенности в себе. А потом все кончилось. Лили могла с точностью до минуты сказать, когда все кончилось. Это случилось в поезде. Северус внезапно замер, перепугав ее, а когда очнулся, то перестал обращать на нее внимание. А может, это случилось чуть позже, когда в купе ворвались Поттер с Блэком. Лили тогда впервые увидела, что Северус может дать кому-то отпор, и впервые почувствовала, что ей это его качество нравится. Вот только поздно она почувствовала, что Северус ей все-таки нравится, потому что, похоже, именно в ту самую минуту она разонравилась ему. Лили прочла это в его темных глазах, которые никогда еще не смотрели на нее так неприязненно. С совершенно не детским чутьем, которое больше подходило уже взрослой женщине, а не 11-летней девочке, Лили осознала, что перестала быть для Северуса центром вселенной. Это было обидно. Так обидно, что девочка проплакала всю свою первую ночь в Хогвартсе, а утром, умывшись и посмотрев на себя в зеркало, она решила, что без борьбы не сдастся. Первое, чего она добилась, застолбила себе место рядом со своим так изменившимся рыцарем на всех парных занятиях. Она была еще ребенком и не знала, что нужно делать, чтобы вернуть себе его расположение, поэтому действовала интуитивно. Зачем Лиле все это было вообще нужно, она не могла ответить даже самой себе. В первую очередь, конечно, в ней говорило уязвленное самолюбие. В тот момент, когда она отошла от него следующим утром и направилась к своему столу, в хорошенькой головке созрел старый как мир план мести. Снова влюбить его в себя, а потом отвергнуть его дружбу, желательно при большом скоплении народа. Но все пошло наперекосяк. Бывший друг ни в какую влюбляться не хотел. Все в ней, что раньше вызывало у него просто щенячий восторг, теперь его раздражало. Это было хорошо заметно по его холодности, по его равнодушию. Казалось, что Северусу все равно, жива еще та, кого он совсем недавно называл лучшим другом, или ее уже похоронили. А потом в школе начали твориться какие-то нездоровые вещи. Старшекурсники все время шушукались по углам, а растерянные первокурсники не знали, как на все это реагировать. Один бывший друг с любопытством поглядывал на происходящее с какой-то странной полуулыбкой. У Лили даже мелькнула мысль, что все события непонятным образом вертятся вокруг него. Как будто с Северусом в упорядоченный и стабильный магический мир ворвался хаос, да еще и это его изменившаяся внешность. Он всего-то остриг волосы, но больше не выглядел слишком серьезным и одновременно безумно неуверенным в себе мальчиком. Что-то в нем изменилось в том купе, он как будто в раз стал на десяток лет старше, а по прошествии нескольких месяцев Лили внезапно поняла, что ее саму никакая сила не способна оттащить от бывшего друга. С веселым ужасом девочка осознала, что сейчас она сама будет врать из-за него, будет говорить, что была одна, если вдруг они что-то натворят, будет устраивать грандиозные выволочки Поттеру и Блэку, если они не оставят попыток задеть ее рыцаря, будет дальше фантазия пока буксовала, но Лили понимала, что попалась в собственные силки, и не чувствовала себя от этого плохо. Плохо ей было из-за того, что Северус все еще не обращал на нее никакого внимания. Лили вздохнула и снова посмотрела на противоположный берег. В руках она держала коробочку с рождественским подарком, приготовленным для Северуса. Это был небольшой набор волшебных шахмат, который она упросила купить ей в Хаксмиде старосту девочек своего факультета, Алису Ривен. Маленькая, круглолицая, всегда улыбающаяся девушка ей очень нравилась, и Лили, как и многие с их факультета, да и не только, думала, что они с высоченным крепким Фрэнком Лонгботтомом составят прекрасную пару. Может быть, когда она вернется в школу, им объявят о помолвке. Это так романтично. Лили на мгновение закрыла глаза. «Лили, что ты здесь делаешь?» Строгий голос за спиной заставил девочку вздрогнуть. «Папа?» Она удивленно оглянулась. Было слегка за полдень, а отец не имел привычки следить за дочерьми, пока они выполняли несложные правила, установленные им дома. К первому правилу относился запрет на прогулки позднее 8 часов вечера, что безумно раздражало вошедшую в подростковый возраст Петунью, у которой появился приятель. «Я хочу навестить Северуса», она покрутила в руках коробочку, украшенную кокетливым бантиком. «Лили, вчера произошел инцидент с твоим школьным другом», Джон кивнул в сторону тупика. «Ты же собираешься пойти к Снейпам, чтобы отдать подарок?» «Да», девочка с тревогой посмотрела на отца. «А что случилось?» «Видишь ли, Лили, твой Северус вчера просто исчез из комнаты, а затем появился спустя 4 часа, как ни в чем не бывало. Говорить, где он был, парень отказался. Ты хочешь, чтобы я попыталась это выяснить? Но, папа, это подло, я не могу выпытывать у Северуса его тайны. Да он мне все равно ничего не скажет», Лили сердито посмотрела на отца. «Нет, ты не поняла», Джон улыбнулся, наблюдая, как дочь готова броситься на защиту своего приятеля. «Жаль только, что детская влюбленность чаще всего недолговечна», — подумал он. Мальчик ему вчера понравился, особенно его уверенность и способность держать себя в руках, учитывая, что всем находившимся в комнате людям было прекрасно известно, что его накажут, если это исчезновение, переполошившее родителей, было своего рода шуткой. «Чего я не поняла?» — девочка нахмурилась. «Ты не должна ничего выпытывать, наоборот, чтобы сохранить хорошие отношения, ты вообще ничего не должна выпытывать, никогда. Мужчины очень не любят, когда на них давит, а что-то мне подсказывает, что этот сопляк, когда немного подрастет, будет по праву называть себя мужчиной», Джон усмехнулся, глядя на пытающуюся его понять Лили. «Неважно, года через 2 поймешь, а сейчас просто запомни, мне всего лишь нужно, чтобы ты спросила, не в порядке ли вещей подобные исчезновения. Чего нам с матерью следует ждать?» Лили рассеянно кивнула. «Петунья дома?» — внезапно спросила она. «Если у снипов она столкнется с уже становившейся привычной отчужденностью Северуса, то быстро вернется домой». А выслушивать при этом подначки сестры Лили не хотелось. «Нет», — Джон внимательно посмотрел на дочь. «Говорит, что пошла к подруге. Я даже знаю, как зовут эту подругу». Лили скорчила гримаску. «Вернан Дурсли ее зовут. Вернан неплохой парень. Мне он не нравится. Лили, главное, чтобы он нравился Петунье. Твое мнение, конечно, очень важно для сестры, но оно не решающее. Постарайся найти в Вернане положительные качества. Это будет сложно», — пробормотала Лили. «Ну, в Северусе же ты их нашла. Как ты можешь сравнивать Северуса и Вернана?» — возмутилась девочка. Джон тихонько рассмеялся. «Петунья о Северусе Снипе еще худшего мнения, чем ты о Вернане?» Лили продолжала сердито смотреть на отца, а тот кивнул в сторону тупика. «Тебя проводить?» «Нет, просто постой здесь, пока я в дом не войду», — попросила Лили отца и решительно направилась к мосту. Чем ближе она подходила к двери крайнего дома, тем быстрее куда-то испарялась ее решимость, уступая место неуверенности и страху. «Ты же Гриффиндорка», — прошептала девочка. «Чего ты боишься? Не съедят же тебя здесь». И, протянув руку, Лили собралась постучать. Дверь открылась до того, как она успела это сделать. На пороге стоял высокий здоровый темноволосый мужчина, а за ним показалась женщина, в которой Лили с трудом узнала Эйлин. Мать Северуса тоже изменилась. С ее лица исчезло затравленное выражение. Волосы были приведены в порядок, а мантия, слегка преобразованная, что придавала ей вид элегантного пальто, выгодно подчеркивала стройную худощавую фигуру женщины. Самое же невероятное заключалось в том, что отец Северуса был трезв, а трезвым Лили его никогда раньше не видела. Вчерашний вечер закончился тем, что Северус заперся в комнате, желая избежать экзекуции, а Тобиас разрешил Эйлин приготовить зелье, убирающее все следы похмелья, которые оставались неизменными спутниками Снипа на протяжении последних 10 лет. Затем он, почти не колеблясь, выпил зелье, приглушающее его тягу к спиртному, которое робко предложила ему жена. Он тогда только спросил, почему она не подливала его ему тайком. «Потому что я, несмотря ни на что, люблю тебя», — вздохнула Эйлин. «А что-то делать тайком, это бесчестно». Тобиас ничего не ответил, просто залпом выпил предложенное мерзкое на вид, да и на вкус зелье. А ночью они впервые за последние 3 года занимались любовью. Северус выполз из комнаты утром. Ему сильно хотелось есть. С мрачным видом он протянул отцу ремень, который Тобиас никак не мог с утра найти. «Давай быстро только, есть хочется», — произнес Северус, чем вызвал просто гомерический хохот отца. «Что бы ни говорил твой папаша», — он покосился на безмятежно суетящуюся Эйлин. «А Северус, мой сын, после завтрака с ней порешили сходить по магазинам, чтобы приобрести продукты для рождественского ужина да купить подарок на день рождения Северуса. Самого Северуса наказали, запретив покидать дом. Деньги у снипов, вопреки мнению окружающих, были. Просто они настолько увязли в личных проблемах, что совершенно не заботились о себе, да и о сыне тоже. Во всяком случае, при покупке безумно дорогой палочки, которая подошла Северусу, Эйлин ненамного облегчила семейный бюджет, да и принцы, хоть и вслух отреклись от дочери, тем не менее открыли на ее имя сейф и подкидывали туда золото, которым Эйлин никогда не пользовалась. Она представить не могла, сколько у нее там скопилось за все эти годы, и сейчас был хороший повод это уточнить. Вчерашние переживания за сына сблизили ставших практически чужими друг другу людей. Мысль о том, что они могли потерять своего единственного ребенка, позволило им переоценить множество привычных нюансов их тусклой жизни, а последующие за возвращением Северуса события заставили Тобиаса собраться. Что бы ни говорила Эйлин, но он чувствовал, что от блондина, которого он вышвырнул из своего дома, можно ждать беды, а значит, нужно было мобилизовать все имеющиеся у него силы, чтобы защитить семью. Инстинкт, который был гораздо сильнее и древнее, чем вся та разгульная жизнь, которую вел Тобиас, не позволял вернуться к бутылке, когда речь шла о жизни его женщины и ребенка. Когда он открыл дверь, чтобы выйти на улицу, то увидел маленькое прелестное создание с поднятой рукой. Из-под шапки выбивались рыжие кудри, придававшие девчушке совершенно очаровательный вид. «Ух ты!» — вырвалось у него. «Добрый день, мистер и миссис Снейп!» — прощебетала девчушка. «А Северус сейчас дома?» — усмехнулся Тобиас, давая Лили пройти. «Он наказан. Ему запрещено выходить из дома, но принимать гостей мы ему не догадались запретить. С этими словами с ней повышли. Дверь закрылась, и Лили осталась стоять в темной мрачной прихожей. Глубоко вздохнув, она стиснула в руке подарок и отправилась искать Северуса. Глава 14. В последний день каникул Ворону разрешили покинуть дом и пойти прогуляться. До этого замечательного момента он выходил на улицу лишь однажды, чтобы купить новую мантию да несколько магловских вещей. Все остальное время Валет провел под домашним арестом, что претило его деятельной натуре. Он помогал матери привести дом в порядок, читал и все время искал, чем бы себя занять. Ежедневные визиты Лили стали для Ворона единственным развлечением. Когда она пришла к нему в первый раз и притащила шахматы, в которые он даже не умел играть, Ворон удивился. Но ему было скучно, поэтому он позволил ей остаться, и они до позднего вечера пытались научиться играть, пользуясь самоучителем и подсказками, часто нелепыми, самих шахмат. Игра Ворону понравилась, она заставляла думать и просчитывать варианты предполагаемых событий. Конфуз заключался в том, что он сам ничего не приготовил в подарок Лили. Спасла положение вернувшаяся домой мать, которая заглянула в комнату и поманила его за собой, а в гостиной вручила маленький сверток, где оказалась серебряная брошка-бабочка. Лили пришла от подарка в дикий восторг и бросилась Ворону на шею. Обнимать ее было приятно, но никаких романтических чувств Ворон к девочке не испытывал. Она была еще слишком молода, да и не во вкусе Ворона. Но он почувствовал странную нежность и желание опекать эту шебутную девчонку. Наконец, определившись в своем отношении к Лили, Валет окрестил ее про себя младшей сестренкой. Взбалмошной, избалованной, капризной, но все-таки родной. Он не мог полностью отвергнуть девочку, ведь она была первой, кто встретил его в этом мире. «У меня появилась самая настоящая семья. Ради этого, наверное, стоило умереть», — думал он, заложив руки за голову и глядя в потолок, когда уже лежал в своей кровати после рождественского ужина. Лили в тот вечер забрал отец, который явился в дом Снейпов, когда они уже накрывали стол в гостиной. На следующий день Лили вернулась, а потом прибегала каждый день, включившись в грандиозную уборку дома, на которой настоял Ворон, применив тактику жуткого нытья, перемежающегося со слезами. Родители прекрасно знали, что это все комедия, но сами понимали необходимость что-то менять в своей повседневной жизни, поэтому позволили сыну уговорить себя. Тем более, что мальчик все еще был наказан и мог основательно испортить своим нытьем выходные. Через день Тобиас вышел на работу, предоставив Ворону, Эйлин и Лили издеваться над старым домом так, как они посчитают нужным. Накануне он заменил всю сантехнику и позвал одного из своих немногих приятелей-трезвенников, который был электриком, чтобы тот перетряс проводку. На семейном совете было принято решение пользоваться магловскими методами при косметическом ремонте, в котором нуждался дом. Единственными уступками магии были такие мелочи, как клей для обоев, отличающийся особой прочностью, да отдушки в краску, убирающие ядовитый запах. Было сложно, но весело. Ворон прекрасно провел время. От Малфоев ничего не было слышно, и на какое-то время Снейпы позволили себе забыть про потенциальную угрозу со стороны разозленных и униженных аристократов магического мира. Перед отправкой в школу арест с Ворона был снят, и он договорился встретиться с Лили на площадке возле качелей, сразу за мостом. Когда Валет, одетый в вязаную шапку и короткое полупальто, на котором он со слиным упрямством настоял, отказавшись даже мерить теплую куртку, подошел к месту встречи, то увидел, что Лили была там не одна. Рядом с его рыжей подружкой стояла девочка-подросток лет 15, тоненькая и сердитая, и крепкий, склонный к полноте, если не будет за собой следить, парень лет 16. «Петунья, иди уже по своим делам», — бубнила Лили, раздраженно посматривая на сестру. «Нет уж, ты моя сестра, и мы с Вернаном сначала посмотрим, как ты собираешься развлекаться со своим дружком», — поджав губы, резко сказала девушка. «Пет, Лили, я не изменю своего решения». Петунья сложила руки на груди. «Пет, Лили, твоя сестра абсолютно права», — мягко прервал Лили на полуслове Ворон, подходя поближе. «Она всего лишь беспокоится за тебя, и не нужно вокруг естественного желания старшей сестры защитить младшую устраивать конфронтацию». Петунья с удивлением посмотрела на Ворона, а Лили возмущенно сверкнула глазами, не ожидая от него подобной отповеди. Вернан неуверенно переминался с ноги на ногу, поглядывая то на одну сестру, то на другую, то на ворона. В воцарившейся тишине Валет подошел к Петунье и, призвав на помощь все, что он помнил об этикете, подхватил ее руку и церемонно склонился к ней, обозначив поцелуй. Наверное, со стороны это выглядело глупо. Малолетний пацан изображает из себя светского льва, но ворону было на это плевать. Ему нужно было заслужить расположение всей семьи Эванс. Из тех, кого он знал достаточно близко, они были единственными, кто мог стать его проводником в магдловском мире, и ворон не собирался терять подобный источник информации. Отца он вычеркнул из этого списка, решив, что тот слишком долго жил с ведьмой, чтобы его видение мира не изменилось. «Добрый день, Петунья!» Он видел девушку впервые в жизни, но предположил, что с Северусом она была знакома. Девушка застыла, не сводя взгляда со своей все еще приподнятой руки, а ворон тем временем направился к Вернону, протянув руку. «Северус Снейп, маг, обучаюсь в школе волшебства Хогвартс на первом курсе». Парень автоматически пожал протянутую руку, но выдавить из себя что-то членораздельное не сумел. «Северус, нам нельзя никому рассказывать, что мы волшебники». Голос Лили зазвенел. «Ты ошибаешься, Лил». Ворон слегка нахмурился, а Лили сразу же сбавила тон. Она уже поняла, что кричать на друга нельзя, если не хочет снова натолкнуться на стену отчуждения. «Нам нельзя колдовать за пределами Хогвартса в присутствии магглов, а также до того момента, пока мы не станем совершеннолетними. Про то, что нам нельзя ничего говорить, в законе не сказано ни слова. Что-что, а сборник магических законов, это первое, что буквально вызубрил валет воровской колоды, просиживая целыми днями в библиотеке. С магдловскими законами дело обстояло хуже. В библиотеке Хогвартса просто не было подходящей литературы. Но, Сев, Лили, Петунья, твоя сестра, неужели ты думаешь, что она не в курсе твоей принадлежности к магам? А Вернон ее молодой человек, который, вполне возможно, войдет в вашу семью. Так что перестань говорить глупости, они тебя не красят. Ворон повернулся к Вернону, который понемногу приходил в себя. Чем вы занимаетесь, Вернон? Ты говоришь, как какой-то лорд. Парень потер шею. Может, без церемоний? Можно и без церемоний. С облегчением выдохнул ворон, запас знаний которого подошел к концу. Так чем ты занимаешься? Я учусь в старшей школе, а после окончания отец даст мне должность в своей компании Граннингс. А что значит, что ты маг? Маг, значит, маг. Ворон пытался сообразить, как описать магию, и не смог. Это проще показать, но нам запрещено колдовать вне школы. Почему? Подозреваю, что в целях безопасности. Северус снова обратила его внимание на себя Лили. Зачем ты это рассказываешь? Затем, что пока мы еще не совсем взрослые, нам легче поверить в чудеса. Ты родилась волшебницей, значит, в вашей семье процент появления на свет магов выше, чем в любой другой. Где гарантия того, что у Петуньи не родится в свое время одаренный ребенок? Петунья покраснела, когда Валет заговорил о предполагаемом ребенке, а ворон наклонился к Лили и зашептал ей на ухо. «Зачем ты настраиваешь сестру против себя и магии в целом? Чего ты этим хочешь добиться? Но ведь ты сам. Забудь про то, что было. Считай, что тот Северус умер», — жестко прервал ее ворон. На глазах у Лили появились слезы, но она промолчала. Ворон мягко улыбнулся. «Не дуйся, это же твоя сестра. Нельзя пренебрегать семьей». Петунья о чем-то шепталась с Вернаном, а когда увидела, что ворон повернулся к ней, неохотно признала. «Ты изменился, Снейп. Все меняются», — пожал плечами ворон. «А чем занимается фирма твоего отца, Вернон?» «Мы производим дрели». «Дрели?» — ворон нахмурился, пытаясь понять, что значит это незнакомое ему слово. «Ну, дрель — это инструмент такой», — Вернон попытался рукой изобразить вращающееся движение сверла. «Ты что, не знаешь?» «Нет», — честно признался Валет. «Может, попробуешь нарисовать?» Он указал рукой на снег. Ему захотелось разобраться, что же это такое изобразил руками Вернон.